Предисловие. Я родился в России 50 с лишним лет назад. Потрясения, охватившие мир в начале столетия, застали меня в самом раннем возрасте и принесли с собой настолько внезапные бурные перемены, что свою жизнь я всегда воспринимал скорее как череду многочисленных, почти ничем не объединенных жизней, нежели как логичный и упорядоченный процесс. Несмотря на прошедшие годы, я сохранил яркие воспоминания о детстве. Отец умер, когда мне было 2, и поскольку я был единственным ребенком, мать полностью посвятила себя заботе обо мне. Она была необычайно разумной, чувствительной женщиной, глубоко интересовалась литературой, музыкой и красотой природы. Я всегда ощущал, что с родственниками ее почти ничего не связывало, поскольку никто из них не мог сравниться с ней в умственных способностях и разделить широту ее взглядов. Она писала стихи и картины, обладала медиумическим даром. Все это отдаляло и ее, а впоследствии и меня, от других членов семьи. В круг ее друзей входили выдающиеся ученые и философы той эпохи. Это, вероятно, повлияло на то, каким образом меня обучали. Многим казалось странным, что обучался я у частных преподавателей, среди которых были философ и теософ. Хотя тогда я еще был совсем ребенком, я прекрасно помню и нашу бурлящую московскую жизнь, и более тихую, изысканную атмосферу, окружавшую нас в Париже. Еще в детские годы я начал интересоваться Востоком, в особенности Китаем, Монголией, Туркестаном и Тибетом. Должно быть, этот интерес был у меня врожденным, несомненно, стороны матери. Ее отец и дед на протяжении предыдущего столетия были великими прославленными купцами, водившими караваны в Кобдо, Кяхту и даже далекий Ханькоу за китайскими чаями и шелками. Они странствовали по всей Монголии, покупая и продавая скот, и вели с Тибетом торговлю пряностями, мускусом и шафраном. К моменту моего появления на свет все это ушло в прошлое, и единственным свидетелем тех славных дней оставалась моя бабушка с материнской стороны Пелагея, дожившая до весьма преклонного возраста 97 лет. Долгими зимними вечерами она рассказывала мне длинные истории о том, как ее муж и его отец путешествовали в Китай, Монголию и другие сказочные страны, где когда-то правили пресвитер Иоанн и Чингисхан. Затаив дыхание, слушал ее рассказы и разглядывал старые расписные коробки из-под чая, на которых прелестные китаянки угощали этим напитком из хрупких фарфоровых чашек бородатых мандаринов с веерами и в богатых головных уборах. Коробки украшали надписи наподобие «Ароматный чай Хунмэнь», и в нагретом воздухе бабушкиной комнаты еще витал слабый аромат этих чаев. В длинных сундуках вдоль стен хранились странные одежды из Монголии и Тибета, а в углу стояли монгольские самовары, которыми пользовались в дороге караванщики. Я до сих пор вижу, словно наяву, шаманские бубны и флейты, висевшие на стенах. Больше от тех поездок не осталось ничего, в том числе и записей. Сами купцы давно умерли. Бабушке Пелагеи посчастливилось умереть незадолго до революции. Она к тому времени наполовину ослепла и не могла ходить, но в ее рассказах о прекрасном прошлом всегда чувствовался ясный ум. Потом пришла революция. Мне до сих пор больно об этом вспоминать. Нет нужды рассказывать о тех событиях здесь, они без того хорошо описаны. Мы с матерью твердо вознамерились покинуть Россию. Мы поспешно сели на поезд, шедший в Туркестан, и обнаружили Самарканд и Бухару в объятиях кровопролитного террора. Дороги, ведущие в Среднюю Азию, были перекрыты. Пришлось вернуться в Москву, но там за время нашего отсутствия стало еще хуже. Мы бежали во Владивосток, где прожили год. К тому же, пока мы были в дороге, случился знаменитый мятеж чехословацкого корпуса, так что путешествие растянулось на несколько месяцев. Не стану пересказывать здесь все опасности и ужасы, пережитые нами по пути. Наконец мы добрались до Шанхая. В 1924 году умерла мать. Горе утраты казалось мне невыносимым. В тоске я отправился к знаменитому западному озеру поблизости от Ханчжоу, где по невероятно счастливой случайности повстречал монаха даоса. Мы тут же подружились. К тому времени я уж овладел китайским, и он отвел меня в свой монастырь, расположенный на вершине горы в нескольких километрах от города. Там мой новый друг окружил меня поистине братской заботой, а настоятель монастыря принял меня с невероятной чуткостью. С их помощью я словно по волшебству нашел душевный покой, и сердце мое начало исцеляться. С тех пор я несколько лет регулярно посещал монастырь, при любом удобном случае избегая туда из Шанхая, где я понемногу зарабатывал на жизнь, работая в коммерческих фирмах экспертом по китайским древностям, нефриту и редким сортам чая. Позднее, в 1931 году, я поступил на работу в компанию American Express в качестве гида и сопровождал клиентов самого разного рода в поездку по Китаю, Индокитаю и Японии. Возможно, идея, что молодой человек, сотрудник знаменитой туристической компании, отдыхал в даосских монастырях вдали от ярких огней Парижа Востока, покажется кому-то странной. Однако именно необычайная оживленность ночной жизни Шанхая, без знакомства, с которой не обходилась ни одна экскурсия, заставляла меня искать убежище в монастыре, где я восстанавливал душевное равновесие, самообладание и силы. Всего через несколько дней после того, как я поступил на службу в American Express, один американский миллионер с женой и свояченицей ангажировали меня для поездки в Пекин. Первым долгом миллионер поручил мне закупить достаточное количество вина и еды, чтобы хватило на всю поездку, и к моему смущению вручил мне 10 тысяч долларов китайскими деньгами. Распихать их по карманам стоило немалого труда. Я нагрузил одну из кают двумя дюжинами ящиков шампанского, всевозможными фруктами и консервированными деликатесами. К сожалению, стоило нам выйти в море, как начался шторм, пароход сильно качало, несколько ящиков развалилось, когда дверь каюты распахнулась, бутылки покатились во все стороны, по кают-компании и проходом с оглушительным хлопком, разбиваясь о стены. Весельчака-миллионера это весьма позабавило, так что моя первая экскурсия, как ни странно, поспособствовала тому, что за мной закрепилась репутация приятного спутника и гида. В числе моих клиентов был также эксцентричный американский летчик, 75 лет от роду, с длинной белой бородой, которая доставала ему почти до колен. Он часто выхватывал из кармана пропеллер и восклицал: «Я авиатор!» Это был настоящий чудак, посвятивший себя поискам восточного рая на земле. С ним мы полетели в Ланчжоу на маленьком грузовом юнкерсе. В те годы китайское воздушное сообщение только зарождалось. Затем мы поехали в Пекин, где старик-авиатор пугал остальных экскурсантов, крутя у них перед носом своим миниатюрным пропеллером со словами: «Я летаю, летаю, понимаете?» Он зафрахтовал самолет, чтобы полететь к Великой Стене, взял с собой несколько репортеров и снабдил пилота немца какими-то тайными инструкциями. Самолет вертелся в воздухе и нырял так, что Великая Стена оказывалась то внизу, то сверху, а иногда казалось, что мы вот-вот заденем ее крылом. Так мы посмотрели на Великую Стену весьма необычным образом. Репортеры сидели зеленые, как трава. Те дни я много путешествовал. Помимо рутинных экскурсий и летных круизов, мне приходилось совершать и более необычные поездки. До Второй Японской войны жизнь в Китае была весьма приятной. Я также путешествовал и по собственной инициативе, всегда останавливаясь в даосских монастырях благодаря знакомству моего друга с Западного озера. Я провел немало времени в Сиане, столице прославленной династии Тан, и в Дуньхуане, старой крепости той эпохи. Я часто говорил своим духовным наставником, настоятелем монастыря, о своем желании поехать на запад Китая, в дальние тибетские провинции, где так мало известны китайцам, иностранцам, но всегда отвечал, что время еще не пришло. Позднее, когда японцы снова заняли Пекин и часть Шанхая, наставник сказал мне, что момент настал. Но как туда попасть? В военное время нечего было и думать о том, чтобы отправиться в те края в одиночку. Тут мне внезапно предложили вступить в китайские индустриальные кооперативы. Я снова посоветовался с пожилым настоятелем, и он в подробностях предсказал, что произойдет со мною в последующие несколько лет. Все случилось в точном соответствии с его предсказанием. Таким образом, в сентябре 1939 года я в качестве члена кооператива отправился из Шанхая в Чункин, с чего и началось мое долгое путешествие на запад. Дорога в Чункин в разгар японо-китайской войны была весьма непроста и чревата многими опасностями. Сперва я доплыл до Гонконга на голландском корабле, а оттуда небольшой французский пароход перевез меня в Кайфын. У меня с собой было огромное количество багажа. А в Кайфыне я повстречал группу миссионеров, которых эвакуировали в Чэнду наряду с другими сотрудниками Нанкинского университета. Они везли с собой несметное количество тяжеленных ящиков с научными приборами и другими техническими инструментами для университетских нужд. В Кайфыне творилось нечто невообразимое. Американские и английские миссионеры и бизнесмены метались по улицам и набережным, пытаясь отыскать свой багаж в высевшихся там и сям грудах ящиков и чемоданов. Площади и парки были запружены требующими перевозки грузовиками и автомобилями всех возможных видов моделей. Автомобильной дороги в Китай не существовало, так что все грузы отправлялись узколейным поездом, который добирался до Куньмина за двое суток. По-французски почти никто не говорил, а французские чиновники не знали английского. Поэтому несчастные миссионеры застряли в Кайфыне, хотя Шанхай не покинули двумя неделями раньше, чем я. Они не в силах были объяснить таможенникам, что за груз они везут с собой, куда они его везут и где он находится. И что еще хуже, не могли заполнить по-французски таможенные формуляры. Французские таможенники, обезумев от нашествия толп с чемоданами и баулами, невероятного количества бумаг, с которыми им приходилось иметь дело, просто выталкивали из помещения всех, с кем они не могли объясниться. Я заполнил для миссионеров бумаги, привел их к комиссару таможни и, рассыпаясь в любезностях, по-французски под руку вывел его из конторы и отвел в бар, где под уничтожающими взглядами моих друзей заказал все аперитивы, какие там только были. Через полчаса дело было улажено, и после обеда мой багаж и вещи миссионеров были погружены на поезд. Бедные мои друзья были на грани нервного и физического истощения, так что я убедил их поехать со мной в Ханой и ожидать прибытия поезда там. В Ханое я отвел их в замечательный отель «Метрополь», чтобы снять напряжение, напоил шампанским, уверив, что в этом напитке нет ни грамма алкоголя. Утром мы в положенное время дождались поезда, а на следующий день после обеда прибыли в Куньмин, прекрасную столицу Юньнань. Наш багаж перенесли в древний автобус, и я отправился со всем этим грузом в Чэнду. Неприятностей и поломок по дороге было такое множество, что Чэнду я увидел только спустя две с лишним недели. На пару дней я задержался в Чункине, чтобы оформить документ, назначавший меня комендантом склада в Кандине, столице Сикана. В Чэнду я пересел на попутный миссионерский грузовик, направляющийся в Яань, город, где кончалась автомобильная дорога на Сикан. В ночной темноте грузовик провалился сквозь прогнивший мост, влетев на него на полной скорости. Меня выбросило из машины, приземлился я на голову, по невероятной удаче не сломав шею, хотя головные боли мучили меня еще несколько месяцев. Покинув Яань, мы еще 8 дней шли пешком через устрашающие ущелье Сиканских гор. 2 года, которые я провел в Кандине, или, как его называли в прежние времена, Дадянлу, оказались в целом несчастливыми, хотя поездки в отдаленные уголки и провинции не обошлись без приятных приключений и забавных моментов. Руководство свежесозданной Сиканской провинции было без всякого сомнения наиболее прогнившим во всем Китае, к тому же оно пользовалось фактической независимостью от Чункина. О том, как местные чиновники мешали мне работать и стремились поставить меня в дурацкое положение, можно было бы написать целую книгу. Меня обвиняли сперва в сотрудничестве с японской разведкой, тем шпионаж для Сталина, тем для Гитлера. В конечном итоге меня объявили тайным правительственным инспектором. Несколько раз от меня пытались избавиться, но каким-то чудом мне каждый раз удавалось спастись. Наконец, меня поместили под домашний арест. К счастью, доктор Кун, министр финансов и президент китайских индустриальных кооперативов, вмешался в дела напрямую, прислав телеграмму и затребовав меня обратно в Чунгкин. Несмотря на досаду, я был вынужден признать, что пережитый неприятный опыт позволил мне во всех подробностях изучить внутреннее устройство китайской бюрократии в ее наихудшем изводе. В Чунгкин я вернулся уже не желторотым и неопытным простаком иностранцем, полным идеалистических чаяний, но настоящим китайским чиновником, чьи знания позволяют ему бороться с любыми махинациями мошенников, которыми так кишели государственные органы. Среди чиновников Сикана у меня были и друзья, которые, конечно, с глазу на глаз делились со мной весьма полезными сведениями о хитросплетениях административных интриг. На приеме у доктора Куна в Чунгкине я рассказал ему всю правду. Я знал, что это его выведет из себя. Так оно и случилось. У китайских правительственных чиновников не принято было ставить вышестоящих лиц в неловкое положение, вовлекая их в решение своих проблем. Чтобы спастись от начальственного гнева, требовалось, как в пословице, стать мудрым точно змея. Другими словами, от чиновника ждали, что он проявит смекалку и перехитрит остальных хитрецов. В глазах доктора Куна я вел себя как очередной глупый европеец, из которого трение между могущественной администрацией провинции Сикан и слабым правительством так усиливались, чего последнее старалось всеми силами избежать в эти непростые для страны времена. «Я хотел бы поработать в Лидзяне», — робко прибавил я в конце приема. «Никогда я прежде там не бывал, я достаточно слышал о тех местах, надеюсь, что мне там понравится». Мой благодетель бросил на меня свирепый взгляд сквозь стекла очков. «Кто из нас решает, где тебе работать? Ты или я? Поедешь туда, куда я скажу». Но чего-то я не мог избавиться от ощущения, что под напускной строгостью доктора Куна скрывалась доброта. Меня временно приставили к головной конторе кооперативов в Колошане, прелестном курортном городке, примерно в 30 километрах от Чунгкина. Повсеместные бомбардировки обходили его стороной. Наконец я получил приказ переместиться в юньнаньскую штаб-квартиру компании, расположенную в Куньмине. Это был хороший знак. В Куньмине царила немного более приятная атмосфера, чем в Колошане, где плелись приходничные интриги. В Юньнане жизнь текла относительно размеренно. Контора располагалась в прекрасном храме в 25 километрах от Куньмина, поблизости от озера Куньмин. Однажды меня послали разведать обстановку в Паошане и Тэньюэ. Не предупредив никого ни словом, я поехал кружным путем заездом в Лидзян и сразу же понял, что кооперативы следовало бы развивать именно там, а не в Паошане или Тэньюэ, где не было ни стройматериалов, ни рабочих. Оба эти города служили прежде всего перевалочными пунктами для армии грузовых перевозок. Отразив свои наблюдения в рапорте, я предложил центральному штабу компании послать меня в Лидзян. Мое предложение было встречено сухим отказом. Не принесла результат вторая деликатная попытка. И тут, вопреки всем ожиданиям, это случилось. Пришел приказ от доктора Куна, согласно которому я назначался комендантом складов в Лидзяне. Меня поспешно и без каких-либо церемоний собрали в путь. Денег мне выдали совсем немного. Бумаги не дали вовсе. Я даже и не получил положенной в таких случаях печати. Кроме того, со мной не отрядили никаких сопровождающих. После того, что произошло в Сикане, эти признаки показались мне зловещими. Все выглядело так, будто меня отправляли не столько в командировку, сколько в ссылку. Обычно отъезд новых комендантов в провинциальные города сопровождался изрядной суетой. Для них готовились запасы гербовой пищи и бумаги, выделялись денежные фонды, а в сопровождении назначались опытные секретари. Я готов был поручиться, что кто-то из начальства просто решил от меня избавиться. Единственным человеком, которому было позволено сопровождать меня на новый пост, оказался мой старый повар Лао Вон, но секретаря он заменить никак не мог. Позднее я выяснил, что среди китайцев на пост в Лидзяне претендентов не нашлось. Причин тому, что они не хотели туда ехать, было множество. Места эти были слишком отдаленными, они воспринимались ими как нечто за пределами Китая, внешняя тьма, ничейная земля, затерянная среди варварских племен, даже не говоривших по-китайски. С едой, судя по рассказам путешественников, там, по меркам утонченных китайцев, творилось нечто невозможное. Местные жители питались продуктами, которые в Китае считались фактически несъедобными — бараниной, говядиной, кислой капустой, ячьим маслом и сыром. Хуже того, всю пищу готовили на ячьем масле. Множество китайцев, служивших в Лидзяне, были заколоты ножом или убиты иным образом. И ходить по улицам, переполненным жестокими звероподобными дикарями с ножами и кинжалами у пояса, готовым пустить их в ход, в любой момент было опасно. И отчего бы не послать туда сумасшедшего иностранца? Выживет? Хорошо, не выживет, сам виноват. Зачем он туда просился? Были и другие, более тонкие соображения. Мой непосредственный начальник меня недолюбливал. Сместить меня с поста безо всякой причины он не мог, это бы выглядело как тонко завуалированное оскорбление в адрес доктора Куна. Ни к чему было действовать так грубо. Но если послать меня в Лидзяна одного, не приставив ко мне никого, кто мог бы помочь мне и направить меня, почти не дав мне денег, много ли я могу добиться в этой странной, негостеприимной и опасной стране? Скорее всего, я буду напуган до потери чувств, и через месяц-два с радостью вернусь обратно, униженно признавая свое поражение и умоляя приютить меня в мирной и безопасной штаб-квартире фирмы. Но к тому времени судьба моя будет решена. Сперва неудача в Сикане, а теперь в Лидзяне. И тем не менее меня охватило радостное возбуждение, поскольку я давно хотел попасть в Лидзян и знал, что смогу добиться успеха в своей работе, невзирая на все, что обо мне говорили и думали. Вооруженный некоторым опытом, я также твердо вознамерился пользоваться всеми принципами и советами, впитанными мною за долгое время проживания в Великом Даосском монастыре у Западного озера. Я стал одним из немногих задержавшихся в Китае иностранцев, пытавшихся руководить деятельностью китайских индустриальных кооперативов на периферии. Остальные либо уехали по собственной доброй воле, либо были вынуждены бросить работу в результате интриг. Это были честные идеалисты, энергичные люди и искренне преданные своему делу. Все они хорошо говорили по-китайски, однако в недостаточной степени постигли сущность китайского характера и не смогли приспособить к нему свои методы работы. Поначалу их энергичный подход вызывал у китайцев, заинтересованных в кооперации, немалый энтузиазм. Но прочие особенности их поведения вскоре сводили этот энтузиазм на нет. Они не чувствовали моментов, когда следовало не надавить, а притормозить, не говорить, а помолчать. Вместо того, чтобы ловко обходить те или иные препятствия, они шли напролом, что приводило к серьезнейшей потере лица, как среди их друзей, так и среди врагов. Чего в Китае следует избегать любой ценой, если не желаешь вызвать в свой адрес безрассудную, неудержимую, разрушительную ненависть. Но больше всего им мешало отсутствие интуитивной способности отделять зерна от плевел в отношениях с китайцами самых разных социальных слоев. Иностранцу, не обладающему таким шестым чувством, в Китае приходилось туго. Жизнь и взаимоотношения между людьми в этой стране устроены совсем не так, как кажется на первый взгляд. Успеха добьется только тот, кто сможет разгадать тайный смысл тамошней жизни и присущих ей взаимоотношений. Таким образом, я оказался в числе последних из магикан, и в этом положении, как научил меня даосизм, следовало практиковать недеяние. Вопреки тому, что думают многие жители Запада, чей разум не способен вместить в себя учение даосизма, это вовсе не означает полную пассивность, отсутствие любых действий и любой инициативы. На самом деле это означает, что вы принимаете в жизненном процессе активное участие, но не пытаясь противостоять потоку событий, а вливаясь в него, чтобы избежать поглощения и уничтожения. Многие препятствия, борьба с которыми грозит окончиться печально, в действительности можно обойти. Не стоит слишком много умничать и настаивать на своем. В Китае умники, которые постоянно во все вмешиваются, вызывают огромную неприязнь. Им всегда из-под тишка ставят палки в колеса. Китайцы не терпят тех, кто открыто идет на конфликт. Выиграв спор, можно потерять друга. Даосизм учит: с тем, кто не вступает в ссоры, никто не сумеет поссориться. Еще одно полезное изречение: кто не забирается высоко, тот и не упадет. Это вовсе не отговаривает от любого продвижения вперед, но подразумевает, что двигаться следует осторожно и осмотрительно, шаг за шагом. Как учил меня мой наставник, не стоит поспешно карабкаться по расшатанной лестнице. Положение в обществе следует выстраивать вдумчиво и постепенно, то когда оно окажется прочным и принесет успех и уважение. Даже обладая всеми необходимыми знаниями и опытом, быть иностранцем на службе китайского правительства было непросто. Несмотря на все возможные рекомендации из Чункина и Куньмина, мне предстояло еще каким-то образом убедить местные власти и население, что я действительно подхожу на свой пост лучше, чем кто бы то ни было другой, в особенности в политическом отношении. Итак, я отправился в Лидзянь, заранее догадываясь, что местные жители, недоумевая, зачем я приехал и чего я хочу добиться, будут рассчитывать, что вскоре я не солоно хлебавши уеду обратно. Наверняка того же от меня с уверенностью ожидали и в штаб-квартире в Куньмине.